«Привет, Соник». Дождавшись, когда Ёж обратит на нее свой наполовину демонический взор, волчица слегка занервничав, но потом успокоившись продолжила: «Кхм-кхм, вижу, что ты наконец-то очнулся и полон сил. Ты не ошибся, когда поделился кровью с Блейз, благодаря тебе она выжила, кровь прижилась и стала частью ее организма. Это невероятная удача. Соник и Блейз полукровки, и его кровь золотая, она подходит к любому виду мобианца, просто невероятное совпадение. Ха-ха-ха, какое счастье, я знал, что это сработает». Любяще обнимая Тенгл, обрадовался Соник: «Скажи-ка, Виспер, она ведь поправится, верно? Если она увидит меня, то ей станет легче». Виспер отвела обеспокоенный взгляд. «Она сейчас мало чем отличается от первородного зверька». Девушка свихнулась. «Вот как?» Соник хмуро посмотрел на волчицу. «Главное, что она жива и ей ничего не угрожает. Сейчас для меня это самое важное. А рассудок я ей обязательно верну». Уткнувшись губами в лобик Тенгл, сказал Соник: «Чего бы мне это ни стоило. Ты 4 дня был без сознания. Чудо, что твои ноги после таких чудовищных травм могут удерживать тебя. Думаю, ты сильно изголодался за это время, даже учитывая то, что мы кормили тебя через трубочку». Виспер посмотрела на парня. «Соник, я сварила для вас суп. Хочешь попробовать?» «Конечно, Виспер, я очень хочу попробовать твою стряпню. В этом платье ты выглядишь прекрасной хозяйкой», — отозвался Ёж, мягко улыбаясь. «Да, кровь вы тоже через трубочку мне вводили, видя опустошенные пакетики?» — спросил Ёж Виспер. «Я и раньше знал, что ты умная, но чтобы настолько. Я не знал, что ты разбираешься в медицине настолько хорошо. Хм, да, я окончила кадетское училище и поэтому хорошо понимаю, как оказывать первую помощь пострадавшим. Когда...» Виспер начала вспоминать свое прошлое. «Когда моих друзей убили роботы, я с головой зарылась в изучении всех возможных действий при травмах. Виспер, Игмин ведь сказал тебе, что не имеет к этому инцидента никакого отношения. Он никогда не создавал роботов для убийства, в их код внедрен ограничитель. Тенгл, я понимаю, и после того, как он спас жителей нашего города, я хочу в это поверить. Но, Тенгл, я не могу забыть ту боль, которую я испытала при виде смерти товарищей. Я тоже думаю, что Игмин не мог создать нечто подобное. Меня он никогда не щадил, и некоторые его изобретения очень больно щипались. Но на мне никогда не было шрамов. Лучший пример – это металл. У него острые пальцы, но за всю жизнь он меня так ни разу и не порезал. Все мои синяки всегда заживали. Когда-то очень давно гигантский робот Игмина схватил меня и больно сжал. Мне показалось странным, когда он, поймав Стикс, не сделал с ней то же самое. Я очень сильно переживал за нее, думал, что она не перенесет такой силы сжатия. Но нет, он даже не напрягался, удерживая ее. Более того, она даже раздвинула его пальцы. Наклс потом долго надо мной подшучивал. Обиженно пробубнил последнюю фразу Ёж. «В общем, этот гениальный старикашка отлично отыгрывает роль злодея и террориста, как он сам однажды сказал». Ёж перешел в пародирование старика: «Что, убить вас будет слишком скучно для великого меня? Я хочу вас помучить, глупое зверье». Уехахахе. «Твой глаз, он теперь всегда будет таким?» Не выдержав, спросила волчица. «А, ты про это? Думаю, что как-нибудь управлюсь с одним глазом». «Точно, меня ведь демон глаза лешил». «Нет, ты не понял, он теперь красный», намекая на демоническое происхождение правого глаза, сказала Виспер. «Ум, я им вижу энергию?» Соник хорошенько пригляделся. «Да, я вижу им только цвет твоей маны, Виспер, и цвет маны Тенгл. У вас под грудью находится источник, это такой шарик, из которого льется энергия в разные стороны». «Закрыв левый глаз», сказал Соник. Ёж посмотрел на себя. «А у меня целых 3 энергии и целых 3 ядра. Моя собственная энергия подавляет красное ядро и черное, от которого тянется нитка к моему лицу. Я понял, именно так на меня воздействует паразит. Он позволяет мне видеть его глазами и чувствовать запахи своим носом. Это твоя моносоника и монодемонов», пояснила Виспер, подходя ближе. «Наверное, так будет лучше. Не хочу, чтобы на вас смотрела кровавая дыра вместо глаза». Обнимающим жестом подзывая волчицу к себе, сказал Соник: «Паразит, если ты меня слышишь, то я согласен на такой обмен. Твои способности очень нужны мне. Эта сила позволяет мне видеть слабое место притворщика. Если ты взамен хочешь забрать мой глаз, я без капли сомнения готов тебе его безвозвратно отдать». Демонический контроль. Виспер подошла к Сонику, заплывая под правую руку. Соник, прижав девушку к себе и закрыв глаза, прикоснулся к ее губкам, посасывая их и облизывая ее язычок. Завершая с нежностями, Волчица провела язычком от подбородка до губ ежа и, уткнувшись в них, звучно чмокнула, открыв любящие глаза. Она повела его вместе с Тенгл к столу, где уже стояла кастрюля. Усадив Соника на диван перед столом, волчица поставила на стол тарелку для него. В супе было мало капусты, мало морковки, риса и картошки. Это показалось ежу странным, ведь он видел, как она усердно вылавливала гущу. В голову будто острым ножом врезались слова Сильвера, гласящие о том, что нужно раздобыть больше еды. Ёж вспомнил, что по словам волчицы он был в отключке 4 дня. «Виспер, обними меня», — тихонько сказал Соник, вставая из-за стола и опираясь на него. Девушка послушалась. Соник начал ощупывать тело девушки. Он понял, что она исхудала. Задрав юбку, обнажая белые трусики и вытягивая ее выше, он увидел бледный, голодный животик и слабые проблески ребер. «Ты с ума сошла? С голоду помереть решила? Но я...» Виспер замялась. «Что мне еще оставалось? Я не могла оставить вас беззащитных без присмотра. Что если бы сюда снова пришли зомби? Какая разница, Виспер? Ты экономила на себе ради меня, даже не зная, выживу ли я. Зачем? Зачем ты так поступила?» «Потому что люблю», — тихо произнесла девушка. «Что? Потому что люблю тебя, Соник», — со слезами на глазах ответила волчица. Соник был опечален таким ответом. Обняв девушку, у ежа заболела душа. То, на какие жертвы были готовы его подруги, пугало. Они беспокоились о нем сильнее, чем за себя. Он был категорически против этого, ведь боялся, что их загубит героизм. «Виспер, ты мое сокровище, я не хочу, чтобы ты жертвовала собой ради меня. Виспер, я сильнейший еж на планете, от меня даже демоны в ужасе убегают». Сохраняя внешнюю непоколебимость при воспоминаниях о мертвом Сильвере, говорил еж поэтому: «Именно я должен быть щитом. Задумайся, Виспер, каким никудышным героем я стану, если каждый раз буду прятаться под твоей юбкой?» Подтянув мордочку волчицы к своему лицу, спросил Соник. Выждав пару секунд, еж соприкоснулся носиками с девушкой. «Я ценю тебя, Виспер, ценю все, что ты для меня сделала, я бесконечно благодарен тебе за спасение Блейз. Виспер, я всей душой желаю видеть лишь счастье на твоей любящей мордашке, поэтому очень тебя прошу, положись на меня, красавица». Соприкоснувшись с губами девушки, Соник начал ее нежно целовать. Скатываясь на пол, Соник перевел ее на спину, раздвинув рогатку ног, начал гладить ее виски, заведя руки под подмышки волчицы. Встав на колени и удерживая на себе обнимающуюся девушку, еж уткнулся в ее грудь. «Голодная смерть, именно она заберет твою жизнь, если ты будешь так пренебрежительно к себе относиться». Положив подбородок на грудь девушки, Соник продолжил: «Мне нужно уйти. В соседних квартирах точно осталось что-то съедобное. Дождись меня, и мы обязательно приготовим что-нибудь сытное на ужин». Еж, ласкаясь и целуя губами грудь волчицы, гладил ее спинку. «Это уже слишком». Посмотрев на мокрый след, оставленный на животе Соника, засмущалась заласканная волчица. «Если что-то пойдет не так, кричи. Я и Тенгу всегда придем тебе на помощь». Прослезившись, смирилась Виспер. Чмокнув девушку в щечку, Соник, подобравшись к стене, глянул на меч, стоящий рядом с ней. Боль предыдущих событий, пронзающей стрелой, угодила в самое сердце. Опираясь о стену, еж взял меч Сильвера. «Я же не приносил его сюда, и меч Блейз, куда он делся?» Бросив взгляд на обнимающихся подружек, Соник натянул улыбку. Как бы сильно ему бы не хотелось показать скорбь о погибшем друге, сейчас для него было самым важным всем видом показать себя мужественным, показать, что он всемогущее существо, которое способно защитить всех, включая его самого. За окном поднялся ураган, а свет в помещении замигал. Заискрившись, он погас. Теперь дом был обесточен. Не обращая на это внимания, еж, потянув дверь от себя, вышел за пределы квартиры. На лестничных пролетах стоял мрак, кровавые разводы на ступеньках свидетельствовали о том, что тела мертвецов сожрали другие зомби. Прикрыв дверь за собой и отпустив ручку, дверь плотно прилегла к стене. Поднявшись на этаж выше, еж заметил приоткрытую дверь. Войдя в нее, Соник пошел дальше. Развилка однокомнатной квартиры предоставила ему небогатый выбор. Открыв случайную дверь, Соник увидел застреленную семью. Две гиены, как две капли воды, похожие друг на друга, были разных полов, а сбоку от них, привязанный к цепи и с замотанной мордой, сидел их зомбированный ребенок. Озираясь по сторонам и рыча, он поймал взглядом Соника. Навострив уши и мотнув неприлично длинным хвостом, он начал рваться к ежу, сверкая во тьме желтыми глазами. В голове что-то щелкнуло, еж, испытывая жалость, подошел к щенку, глядя на его родителей и на него, Ёж начал задумываться о том, откуда берутся дети, почему дети похожи на родителей и почему у этого ребенка такой странный дефект. Посчитав, что в дефекте виновата эпидемия, Ёж в последний раз взглянув на главу семейства, держащего в руке пистолет, отправился во второе помещение. В переполненной кровью ванной, с разрезанной веной лежала голая девушка, четыре уха и безжизненный взгляд гиены смотрели на ежа. Скорбно оглядевшись по сторонам, он не придумал ничего лучше, как уйти, закрыв за собой дверь. Войдя на кухню, Соник принялся за мародерство, обворовывая продовольствие, которое мертвецам уже было ни к чему. Набрав полный пакет вкусностей, Ёж уже собрался уйти, как вдруг, выйдя за дверь, увидел шатающегося четырехногую утку. Три глаза посмотрели на Соника, монструозная девушка хотела зарычать, но в ее рот тут же вонзился меч. «Прости, я не могу подвергать опасности дорогих мне друзей. Покойся с миром». Глаза существа померкли, а Ёж, вытаскивая меч, аккуратно уложил ее тело на плитку. Вернувшись с едой, Соник без настроения, сопровождаемый взглядами девушек, пошел к Блейз, оставив окровавленный меч и награбленное на пороге. Соник, ведя рукой по стене, добрался до кровати обезумевшей девушки. Посмотрев взором демона, Ёж увидел пламенно-оранжевую ману, сковывающим потоком извергающуюся на весь сосуд души девушки, в то время как ее собственная светлая фиолетовая мана из не менее светлого фиолетового ядра была невероятно мала, подавляясь маной Иблиса. «Это со мной произойдет, если я перестану сопротивляться энергии своих врагов, Иблис». Он захватил тело Блейз, подходя к кровати, задумался Соник. «Привет, принцесса, ну как ты тут?» Усевшись на кровать, спросил Ёж. Безумный взгляд девушки остался прикованным к потолку, она ничего не ответила. «Знаешь, когда-то давно мы были врагами, ты думала, что я стану причиной конца света, и даже Мефилис подчеркивал это. Видел ли он будущее или просто хотел от меня избавиться, мне не видено. Но теперь я жалею о том, что был таким самонадеянным. Знал бы, какое будущее ждет моих друзей, я бы ни за что не прикоснулся к призме парадокса. Я должен был умереть». Ёж начал гладить девушку, во лбу которой был бледный камень, в глазах кошки пролетела искра осознанности, но в одно мгновение угасла, не позволив Сонику даже заметить ее. «Прости». Соник перевел взгляд на лежащие рядом изумруды. «Я должен научиться использовать эти камни и понять, как контролировать демонов». Попятившись к камням, Соник прикоснулся к ним, начиная впитывать их энергию, смотря на свою собственную. Мех Соника поднялся, окрашиваясь в красный, почти розовый цвет. Глядя на сосуд маны, Соник не увидел никаких значительных изменений, разве что его собственная мана стала более напористой, резонируя с маной паразита и перекрашивая склеру Соника в белый, а глаза в желтый. Один из глаз был бледным и совсем ничего не видел. Смирившись и избавившись от влияния изумрудов Сол, так и не поняв их основную суть, Соник позволил мане паразита снова вцепиться в его глаз, перекрашивая в черный цвет. Сконцентрировавшись, Соник стал обретать темную форму, перекрашивая часть собственной маны в темную фиолетовую ману в Литве. Кровь закипела, мех почернела, волосы поднялись, на мышцах вспухли вены. Соник видел, как верхушка маны изменяется. Остановившись, Соник задумался. «Раз уж во мне находятся две сущности, которым я отдаю свою ману, в обмен на их ману, то в таком случае, почему бы мне не перестать тратить свою ману, а заставить их тратить ману друг друга?» Соник сконцентрировался, часть фиолетовой маны в Литве начала становиться черной, отдав 10% от всей своей маны в Литвию. Соник 9% маны в Литве отдал паразиту, потом повторил это переливание пару раз. «Уэээ, скотина сука, мразь, пидорас, дрянь!» Прозвучал голос в Литве. Полностью отдав ману в Литве паразиту, Соник улыбнулся острыми зубами, осознав, что имеет полную власть над своими демонами, пока его мана не опустится ниже 50%, ведь именно на этом этапе Соник почувствовал лютый голод. Мана паразита делала мышцы более крепкими и ускоряла регенерацию. Хорошо чувствовалось, что ногам становится лучше. «Итак, мана в Литве позволяет мне значительно увеличивать свою физическую силу, но при этом наполняет мой разум негативом. Паразит обостряет все мои инстинкты, в первую очередь обоняние. Его глазами я могу видеть ману, а скорость моего восстановления и укрепления мышц становится выше. Помнится, паразит еще умел летать, но я не знаю, как он это делает, Это мне пока и не нужно. С изумрудами Сол я не только стану сильнее, но и буду летать. А теперь, один глаз и острые желтушные зубы демона вернули прежний облик. Напрягаясь, Соник начал менять ядро своей маны, перекрашивая ее с голубого цвета на синий. Вырос мех, а за ним и сама физическая форма Соника, достигая 2 метра 30 сантиметров в высоту. Легкая улыбка оборотня воссияла на клыкастой морде. Соник обернулся на распахнутую дверь. Веспер в ужасе смотрела на монстра, представшего перед ней. Крик ужаса не успел вырваться из груди. Удлинившаяся лапа закрыла ей рот и притянула к себе. Уфу-муфу. Пытаясь вырваться из рук, выдыхала крики волчица. «Не переживай, милая, это я, Соник. Просто в форме оборотня». Девушка ослабила попытки вырваться. Соник открыл ей рот и, обняв теплым мехом рук, начал гладить напуганную волчицу. «Что же на этот раз с тобой стряслось?» Глотая ком, образованный в горле, вопрошала Веспер. «Старик Эгмин сделал меня таким». Прозвучал хриплый голос оборотня, но когда гигантский монстр впитал энергию оборотня в себя, я думал, что навсегда избавился от этого недуга, но нет. Видимо, эта энергия никуда не исчезла, часть ее осталась во мне, после того, как я и Чип одолели. Соник вспомнил своего старого друга Чип и я одолели темную гею, но душа Чипа осталась в браслете, который я даже не знаю, где находится. Нежно, будто одеялом, накрывая тело волчицы, ответил Соник, возвращая прежнюю форму. Призадумавшись, Соник осознал, почему у него потом отрос синий мех на руках. Вспоминая свой образ перемотанного бинтами подростка с коричневой банданой, Соник сморщился. Этот мех пропал так же неожиданно, как и появился. Надеюсь, он не даст о себе знать в скором времени. Нужно было раньше догадаться, что я могу становиться оборотнем по собственной воле. Нужно было просто понять причину, по которой мои руки стали синими. Я взял крупы и консервы, несколько пакетов с мукой, этого должно хватить на месяц. Из скоропортящихся продуктов я прихватил овощи и фрукты, немного яиц и соевого мяса, а также еще несколько разных сладостей. Угостит Эндл, думаю, она будет счастлива поесть сладости из твоих рук. Соник коснулся губок девушки. Дойдя до кухни, Соник в компании девушек перекусил, поглаживая слеповатую подружку и милашку-волчицу. «Я бы хотела помочь тебе скрасить темную ночь в объятиях, но я вижу, что ты сейчас не в настроении. Приходи, когда захочешь спать», — робко произнесла Веспер, обнявшись с опечаленным Соником. Примечание к части. Соник Бум. А я говорил, что вижу единую линию повествования между комиксами, играми и сериалами. Позже Соник сам расскажет, как прошла его жизнь, психика и дружба. Обнявшись с Тенгл, Веспер печально посмотрела на поникшего Соника. Взгляд его был уставлен на меч Сильвера. Поняв, что испытывает ее любимый, волчица увела свою девушку к себе в комнату, не закрывая дверь. За окном уже стихал дождь, и так темное небо сильнее заволокло тучами, погружая Спиралхиллс во мрак. Соник, подобравшись к мечу Сильвера, уселся на полу, очищая тряпочкой его лезвие от крови. В голове яркими вспышками проявлялись воспоминания. Соник видел перед глазами начало их совместной встречи, их первую драку, их первое совместное приключение. «Ты всегда был ежом с завышенным чувством справедливости. Помнишь, как мы с тобой бегали на перегонке, Сильвер? Помнишь, как мы одолели Мефилиса? А сколько же раз мы с тобой оставляли Эгмина с тумаками?» В горле застрял ком, легкая улыбка Соника стекла, как слезинка. Прозрачная капля стукнулась о лезвие меча. Шмыгнув носиком, Соник закрыл глаза ладонями, тихо плача по утерянному другу. «Сильвер, я рад, что мне удалось подружиться с гостем из будущего. Надеюсь, твоя душа упокоится. На небесах тебя уже заждалась твоя любимая Руш. Ты уж позаботься о ней, хотя скорее, это она о тебе позаботится». Шмыгнув носом и старательно убрав слезинки, Соник через силу постарался приободриться, бережно оттирая свои слезы и капли крови от меча. Ничего не выходило, зарядиться позитивом в ужасно жестоком мире не получалось. «Сильвер, друг мой, на кого ты меня оставил?» Скуля и плача в скорбном порыве, Соник обнял меч. «Я виноват, мне так жаль, я ничтожество. Ничтожество, способное лишь смотреть вслед сбегающему убийце. Ничтожество, что обворовало чужую семью. Ничтожество, что со сломанными ногами, забившись в угол, сидит сложа руки, пока на улицах города гибнут несчастные. Я так слаб, так беспомощен». Соник закрыл глаза рукой. Психика героя ломалась от безумного мира, который он создал собственными руками. Коря себя за свою слабость, герою хотелось спрыгнуть вниз и выместить свою ярость на мутировавших существ. К герою приходило полное осознание того, что он перестал быть тем, кем себя считал ранее. Испытав полное психологическое истощение и расслабившись, Ёж начал терять сознание. Младший брат смерти будто силком стал тащить Соника в сонное царство, ввергая его в непроглядную темноту. «Я не держу на тебя зла», — отголосками прозвучал голос Сильвера. Открыв глаза во тьме, Соник начал озираться по сторонам. Голос, который он услышал, был рядом, но найти его источник он не мог. Перед глазами слегка бледно засиял меч. Хмуро смотря на его блеклое свечение, парень заметил, как меч стал от него отдаляться. Встав на ноги, боясь упустить возможность, Соник спешно побежал за мечом, не имея возможности быстро разогнаться. В полной темноте, меч Сильвера стал как путеводный свет, в одно мгновение остановившись, меч вонзился вниз, уткнувшись в горочку из изумрудов сол. Перейдя с бега на шаг, Соник приблизился к мечу, озираясь по сторонам. Желая достать меч, Соник стал тянуть к нему руку, не успел он дотронуться до меча, как он испарился. Вдали показала блеклый силуэт Близ, повисший на огненных цепях. Подходя ближе, ее силуэт отдалялся, переходя на бег. Соник старался сблизиться с девушкой, но от каждого шага он не становился ближе. Девушка печально подняла глаза на Соника, желая произнести его имя, она слегка приоткрыла ротик. Страх в глазах девушки испугал и самого Соника. Близ истошно завопила. Крик полный отчаяния и страха вырвался из Близ. Звук будто издавался с двух сторон, одна из которых перевесила, вытягивая ежа из мира грез. Проснувшись, еж понял, что крик не утихает. Встав на ноги, он упал, уронив меч и больно хрустнув переломами. За микросекунду оклемавшись, оттолкнувшись от пола руками, еж вышиб телом дверь в комнату Блейз. Зомби в высоту с трехэтажный дом, сильно похожий на безглазого Сильвера, вытащил кошку из постели огромной рукой и начал тащить ее в рот. Испытав неподдельный страх за свою подругу, Соник вмиг вошел в форму поглощающей тьмы. Заскрежетав зубами, Соник влетел в пасть монстра, насадив свои руки и ноги на клыки копья. Кровь хлынула из травмированных конечностей, но зато это позволило не дать монстру откусить голову девушки, вытаскивая насквозь пробитые руки с клыков. Соник, жертвуя повернутой спиной, воспрепятствовал попытке существа закинуть девушку в глотку, обнимая подругу и сдерживая натиск колющих спину зубьев. Ёж, обдирая спину, соскочил с пасти, уворачиваясь от тянущихся рук. Хвост Тенгл потянулся к Сонику, своевременно сообразив, Ёж встал под удар, направленный на монстра. «Тенгл, забери Близ и спрячься в доме, Виспер. Даже не думай открыть огонь, всю нечисть возле дома соберешь». Вручая в хвост слепой девушке Близ, глядя на прицеливающуюся волчицу, выкрикнул Ёж: «Вот теперь я зол». Попав в руку монстра, пробубнил Соник, приобретая второй демонический глаз. Словно пятый корсар, взорвавшись в руке существа, Ёж вывел руки и ноги в разные стороны, раскидывая огромные пальцы в бетонные дома. Зацепившись когтями и мчась по руке, Соник оставлял широкие борозды. Неутихающая ярость заставляла его наслаждаться следами, которые он оставлял. Выйдя к животу, Соник прорубил путь в пупок, разрезая внутренности и подрывая кишки, выплескивая их наружу. Демонический Ёж потрошил обидчика, прошибая кости и позвоночник. Соник отрывал огромные желудочки остановленного сердца, прорезая горло, оторвал язык, скинув его как ненужный балласт. Насквозь пробив небо, Соник вышел из макушки, не останавливаясь ни на секунду, начал полосовать его же клыками лицо падающего зомби. Занося руки влево и вправо, Соник кромсал монстра, череп которого уже превращался в труху. Подбежавшие на бойню мертвецы стали легкой добычей, их судьба была незавидной. Каждый из них был либо порублен мелкими дольками, либо размазан по стене. «Я-ха-ха-ха, я смотрю, тебе весело, пора бы и мне повеселиться, Флитвей, отказано». Холодно отозвался Соник: «Я же сказал тебе, недоумок, это не я заперт с вами, это вы заперты со мной». Обращаясь в привычную форму, крикнул Соник, добивая последнего мертвеца: «Аркх, ты зря меня недооцениваешь. Однажды ты потеряешь контроль, и тогда каждая баба заглотнет моего члена. Да я скорее сдохну, чем дам тебе обесчестить девушку». Выдавливая своей энергией Флитвея и не сопротивляющегося паразита, отрезал Соник. Упав на ошметки бойни, Соник, вымазанный кровью, стоял на коленях, глядя на тыльную сторону пробитых ладоней. Теперь ему было хорошо видно, как зарастают раны и как срастаются кости, только вот замена была очень хрупкой. Малейшее движение вызывало боль и расхождение швов. Тенгл, будто Рапунцель, спустила свой хвост косу, почувствовав теплое объятие, Хвост начал поднимать Соника. Посмотрев назад, Соник осознал ужасное. Этот гигант не был единственным, и ему подобные уже бродят по всему Спиралхилсу. Забравшись в разбитое окно, Соник, ничего не говоря, принялся подтягивать мебель к окнам, закрывая их. Шатаясь, Соник вошел и на кухню, проделывая то же самое и с ее окнами, и с окнами соседней комнаты. «Что? Что происходит?» — поинтересовалась Веспер, входя во мрак. «Эти амбалы заглядывают в здания и вытаскивают из них выживших», — сухо ответил Соник. «Ты нас оставишь?» — с грустью в голосе поинтересовалась Тенгл, обнимая плачущую Блейз. «Я больше не герой, Тенгл. Теперь я стал хладнокровным убийцей, который не чувствует печали, отнимая жизни. Все, чего я хочу, это лишь защитить тех, кто мне дорог». Уткнувшись в пол, ответил Соник. «Я обещал, что не сбегу. Я защищу вас». Наплевав на жизни мирных жителей, Соник расслабился, лежа на полу. Веспер, подняв окровавленную голову Соника, поцеловала его губы, усаживая его на колени. Голая волчица обняла парня. «Герои — это не те, кто спасают мир без единой жертвы. Герои — это те, кто готов отдать свою жизнь за других. Герои обладают исключительной смелостью и доблестью. Они делают все возможное для того, чтобы уберечь мир от всех бед». Веспер крепче обняла Соника. «Мы не знаем, есть ли вакцина от вируса, может быть, ее не существует, а ты лишь освобождаешь души от бесконтрольных тел. Наверняка умереть лучше, чем быть запертым в своем разуме, убивая тех, кто тебе дорог. Веспер, если кто-то из вас станет монстром, я костями лягу, но верну вас в прежнее состояние. Выход всегда есть, и вакцину мы тоже обязательно отыщем. Может быть, когда я убью этого ползучего гада, все закончится». Опираясь на волчицу, ведущего его в ванную, сказал Соник. Включив резервное питание и потыкав на кнопки, Веспер активизировала поток воды. «Залезай», — робко скомандовала волчица. Прохладная вода неприятно ужалила тело. Веспер, видя это, присоединилась к ежу. Усаживаясь на его коленях и ложась на его грудь, она обняла его. Положив руку на головушку тихо плачущей волчицы, Соник начал ее поглаживать. «Я знаю, как тебе больно видеть мои травмы. Понимаю, какой стресс ты переживаешь каждый день. Однако, нужно стараться мыслить позитивно, верить в лучшее. Надежда – это последнее оружие, когда кажется, что выхода нет». Соник крепче обнял девушку. «Ты меня любишь?» Будто не зная ответа, спросила Веспер. «Да», — сухо ответил Соник. «Очень тебя люблю, Веспер. И также сильно переживаю за твое здоровье». Смотря в васильковые, похожие на серо-голубые прожекторы, глаза девушки, еж поглаживал ее талию. «Я ничего для тебя не сделала, я всего лишь балласт, который создает тебе проблемы». Отводя взгляд, нахмурилась девушка. «Это неправда. Только благодаря тебе мое тело не захватил Флитвей, только благодаря тебе мы спасли Тенгл. Именно из-за тебя мы втроем стали так близки. Веспер, я люблю тебя не из-за твоей сексуальности». Соник положил ладони на попу девушки. «А из-за того, кем ты была и кем являешься. Ты больше не одиночка, которая геройствует, скрывая лицо. Ты теперь моя девушка, любовь которой я всегда готов принять». Поглаживающим движением проскользив к талии, ответил еж. «Спасибо, Соник. Я счастлива». Веспер вытерла слезинки. «Я счастлива, что ты видишь всю меня. Я всегда буду твоей, мой любимый ежик». Слезы счастья смешались с нагретой ласками водой. Девушка страстно целовала губы Соника, омывая его и себя. Сдерживать возбуждение в таких условиях было невозможно, но переживания за Блейз перевесили желание предаться страсти в ванной, да и оставить Тенгл без ласок было бы преступлением. Убедившись в том, что вся кровь смыта, Соник, натянув и ласково засадив в киску волчицы, оперся на бортик ванны, вылезая из багряного логова, хватаясь за стены и целуя ласкаемую скромницу. Соник вошел в мрачную комнату, где Тенгл на ощупь снимала повязки с Блейз. Плюхнувшись на кровать, Соник начал активно толкать член в половые губы Веспер. Услышав стоны, Тенгл, будто стесняясь спросить, легонько коснулась целующейся парочки. Обратив внимание на подружку, Соник загребущими руками утянул Тенгл под себя, подтираясь ей как полотенцем. Волчица обняла за грудь лемуриху, а Соник начал вовсю облюбовывать ее губы и носик. Усадив ее на животике у волчицы, еж, растягивая ее булочки, завел указательные в дырочки, поочередно пропихивая их внутрь, страстно лаская ее губки и скорректировав положение во время интима с волчицей, начал задевать щелочку целуемой девушки. Мертвой хваткой вцепившись в Соника, Тенгл, полностью предавшись похоти, жадно чмокала губы Соника, пытаясь проглотить язык ее любимого парня. покусывая его носик и водя языком в произвольном направлении. Страсть кипела, поднапрягшись, волчица уложила Соника на лопатки, приступив к скоростным скачкам, во время которых она при каждом наскоке повиливала бедрами и хвостом. Любовный всплеск возбужденных девушек вызвал не менее возбужденное семиизвержение в одну из щелочек. Тяжело вздохнув от длительного поцелуя, Тенгу не успела заметить, как оказалась в позе собачки, а ее подружка, удерживаемая сильными руками, оказалась навесу вверх тормашками и спиной к ежу, который уже присосался языком к ее дырочке, погружаясь ротиком в очень влажную щель Тенгу, вдыхая ароматы выделения и действительно наслаждаясь близостью с возлюбленными девочками. Соник предавался разврату, позабыв о нарастающей боли в руках, ногах и спине. Крепче обняв поднятую волчицу и сильнее вгрызаясь языком в ее реагирующую киску, он почувствовал напряжение внутри обеих красавиц. Уум, Виспер, Тенгл. Девушки одновременно испытали перевозбуждение, от которого из щелочек начали вытекать молочно-белые струи. Дождавшись, пока девочки надышатся, Соник мягко вошел в киску Тенгл, ложась на спину и прижимая губы Виспер к своим, легонько приобнимая ее с левой стороны. Чувствовалось желание нежности и аккуратности. Тенгу не хотела быть грубо изнасилованной своим любимым, а Виспер не хотела, чтобы ее удерживали от побега. Сообразив, что от настроения тоже многое зависит, Соник обнимает девочек, неспешно засаживая член в киску Тенгу по самые яйца, неожиданно почувствовал мокрый язычок на своей правой щеке. Это была Блейз, ее глаза были блеклые и пустые, а движения были неосознанные. Медленно выдохнув, Соник, рассчитывавший на более продолжительный секс с красавицей-волчицей и девочкой-лемуром, принял решение на этом закончить. Подтянув Блейз к своей правой руке, крепко прижимая ее девственное тельце, еж чмокнув на ночь губки Тенгл, окунул язычок в ротик Виспер, гладя головку, лижущей его шею, Блейз. Частично обратившись в оборотня, Соник вытянул мохнатую руку к изумрудам, загребая их все, прислоняя к себе и Блейз. «Наверняка ты не просто так указал мне на изумруды, Сол. Надеюсь, я тебя правильно понял, мой дорогой друг, Сильвер. Духи и души!» Громкий крик во тьме разбудил Соника. Открыв глаза, он увидел, как паразит таращится на Тенгл. Открыв рот и пуская слюни, казалось, что паразит затевал нечто нехорошее, держа в левой руке талию спящей волчицы, а в правой талию Тенгл. Соник выставил спину, спеша защитить девушек, но немного погодя он понял, что паразит не торопится нападать. Обернувшись назад, он увидел лишь тьму и демона, сложившего в ожидании руки на груди. «Ну и как это понимать?» — оглядывая тьму вокруг себя, спросил Соник. Демон лишь нахмурился, в очередной раз напоминая, что он не мой. «Соник, кто это?» — прижимаясь к своему парню, тихонько вопрошала волчица. «Это тот самый зверь, о котором я говорил», — успокоившись, ответил еж. «Хе, а он устрашающе выглядит. Это ведь он меня хотел съесть, когда ты меня спас от зомби». «Да, но...» «Стоп, ты его видишь, Соник?» «Ага», — немного удивленно ответила Тенгл. «Значит так, красавицы, я не знаю, как так вышло, но теперь мы вместе попали в мир, где находится Блейз. Я хочу найти ее и вытащить отсюда». Зловещий хохот раздался из горла паразита. Тыкнув пальцем в висок и покрутив им, он указал на Соника, образным движением руки отсекая ему голову. «Демон, я не боюсь смерти, моя душа попала сюда для того, чтобы освободить Блейз из заточения, теперь я не оставлю ее». Соник понял намек демона. Паразит с некой печалью посмотрел на Соника, обессиленно вобрав воздух в легкие. Сущность подошла к Сонику, положив на его плечо руку и приставив кулак к своей морде. «Хочешь помочь?» — удивленно спросил Соник. Демон раскрыл пасть в зловещей улыбке, но потом постарался сделать ее милее, что выглядело крайне неестественно. «Я не доверяю ему», — тихо прошептала Виспер. «Я тоже», — добавила Тенгл, крепче обнимая Соника. «ММФ, раз уж моей жизни грозит опасность, то мы с ним в одной лодке. Если не станет меня, то он тоже умрет», — предположил еж. «Этот демон не видит свою жизнь без риска, и, как бы мне не хотелось этого признавать, он не раз спасал меня, когда я находился на грани жизни и смерти». Тенгл и Виспер переглянулись. «Ну, если Соник решил вписаться в такую авантюру, то девочка-лемур его поддержит», — Тенгл улыбнулась подружке. «Безумцы, с кем я связалась?» Мыслящая рационально волчица приняла отсутствие выбора. «Хей, Висп, посмотри на меня. Перед тобой стоит еж, который всю свою жизнь ввязывался в драки, в которых он был слабее. Мне противостояли орды машин, мобианцев и мертвецов. Я побеждал гигантских монстров. Я уничтожал изобретения Эгмина, которые были размером с планету. Я не умею жить по-другому, потому что это скучно. Соник прикоснулся к губам волчицы, переводя взгляд на паразита. Мы ведь с тобой похожи, верно? Хи-хи, наш Соник лучше всех. Тенгу вклинилась в общий поцелуй. Паразит, который уже привык к выходкам своего носителя, подошел к Сонику и укусил его за шипы, давая понять, что он недоволен происходящим. Как там говорил Флитвей, на периферии сознания мы не можем друг другу навреа, больно. Ощутив сжатые зубы на иглах, выкрикнул Йош, это значит, что мы не на периферии. Укф, больно. Ладно, я тебя понял, пойдем. Соник увидел, что не только из его иголок пошла кровь. То же самое случилось и с паразитом, или Флитвей просто лжец. Соник, все так же не выходя из объятий красавиц, лаская их груди, отправился вслед за демоном, который, насутулившись, уже начал жалеть, что согласился помочь. Во тьме начали появляться силуэты пленных душ, которые при виде паразита начали расступаться, напоминая Сонику, какие зверства сотворил его спутник. «Значит, притворщик может выбрать любой облик», — сообразила Веспер, увидя грустного Джита. «Да, но я одного не могу понять. Раз уж здесь покоятся души жертв паразита, то как притворщик принял облик Джита, если он его даже не видел?» «Хм, может быть, это был образ Джита из другого измерения?» — поинтересовалась Тенгл. «Может быть», — согласился Йош, притворщик рассказывал о том, что много миров загубил. Может быть, у него тоже есть хранилище душ, более обширное, чем это. Это наводит на шокирующие мысли, если... у меня мозг закипает, не могу понять, почему в этом мире так мало душ, ведь в его измерении я точно видел не менее сотни убитых. И, кто эта темная леди? Он тоже ее убил, указывая пальцем на женскую версию себя, спросил Соник. Я видел ее, когда лично встретился с Флитвием. Паразит обернулся, покачав головой, давая понять, что он к этому не имеет никакого отношения. На горизонте замаячило божество, которое крепко держало цепями Блейз, но увидев паразита, тут же заставило их воспылать, заверещав как Годзилла. Божество явно не собиралось подпускать компанию к Блейз. «Хэй, зверюга, а он меня испугался», пиная демона локтем в плечо, кичился Соник. Нахмурив взгляд, Соник притянул ухо паразита к себе. «Запомни, демон, если ты захочешь навредить Блейз или моим девочкам, я выбью тебе зубы и оторву конечности». Соник тихонько шепнул на ухо заветные слова, неоднозначно давая тому убедиться в его решительности. Паразит, приподнимая бровь, взглянул на Соника, будто тот решил похоронить его вместе с собой. Отпустив ухо демона, Йош посмотрел на смотрящую вниз Блейз. Девушка висела на цепях, которые сдавливали ее руки и ноги, а от самой Блейз исходил жар, как от костра. Соник подошел к кошке, нежно погладив ее по щеке. «Скоро все закончится, я вытащу тебя отсюда». Проигнорировав обжигающий жар, исходящий от Блейз, Соник обнял ее. «Соник, это не он держит меня в плену, а я», — пробормотала Блейз. «Уходи, умоляю». «Блейз, я не Сильвер», — убедительно сказал Йош. «Я гораздо глупее него. Пусть мир воспылает, я ни за что не принесу в жертву друга ради светлого будущего. Для меня важнее спасти тебя, а уже потом разбираться с катаклизмами, которые могут произойти. Да, я никудышный герой». Улыбнувшись плачущей девушке, Соник облизал ее щечку, слизывая слезинку. «Для меня нет ничего ценнее друзей». Нахмурившись, Соник, обжигая руки, схватился за цепи на ноге кошки, после чего начал пытаться разорвать их, но ничего не выходило. «Уф, как же жжется!» Смотря на всплывающие волдыри на коже, процедил Соник сквозь зубы. «Перестань! Прошу, перестань», — взмолилась Блейз. «Нет», — уверенно ответил Йош. Мех Соника почернел, и теперь он был готов лишиться рук ради Блейз. Усилив хват, Соник сильнее потянул за цепи. В ту же минуту к нему пришло осознание, что в них хранится духовная энергия изумрудов Сол. Йош заулыбался. Теперь он понял, что нужно делать. Потоки божественной силы устремились в сосуд души Соника. Пламя на цепи начало слабеть. «Нет, он убьет тебя», — кричала Блейз, осознав, какую глупость собирается сотворить Соник. «Замолчи, дуреха, я не сдохну, пока не прикончу ту тварь, что убила наших друзей». Ощутив давление внутри собственного сосуда души, произнес Соник. «Что такое, Иблис? Неужели ты не хочешь влиться в мою душу?» Почувствовав напряженный взгляд божества, выпалил Йош. «Я сделаю тебя своим рабом, лживый бог». Паразит улыбнулся. Риск, азарт и отвага – это именно то, что он уважал в своих жертвах. Ухватившись за другой конец цепи, паразит начал ее тянуть. Поменяв расположение рук, Соник, будто перетягивая канат, пустил все силы на то, чтобы разорвать цепь. Звеньк, цепочка оборвалась, высвобождая ногу девушки, а энергия, которая текла по ней, устремилась в Соника, заставляя его, мучаясь, биться в агонии насыщающего его тело пламени. Он всем телом ощущал, как его душа сгорает заживо, как лопаются сосуды, как сворачивается кровь, дымные клубни начали выходить из его тела. Тенгл, не придумав ничего лучше, обняла Соника, ее тело обожгло, но она не отпустила, ей казалось, что так она сможет его хоть немного остудить. Отвернувшись от Тенгл, Соник начал дышать пламенем, глаза дымились и слезились, но ему стало ясным, что пути назад уже нет. Грубо и небрежно отпихнув девушку, Соник на глиняных ногах подошел ко второй цепи. Чего уставился? Хватайся и помоги мне уже, скомандовал Ёж, уставившись на паразита. Аркх, сука, да какой же ты тупой имбецил, я ведь тоже сдохну по твоей милости, скотина безмозглая. Флитвей спустился из темноты, явился не запылился, хватай цепи, тяни, Флитвей, приказал Соник. Идиот. Нельзя в одно мгновение впитать всю мощь Бога Солнца. Сядь, сука, сядь. Ощути потоки внутри себя и приведи их в порядок, мудила. Тебе, дебилу, сопляжую все на пальцах объяснять надо. Огромная энергия убьет тебя. Разгневанно верещал Флитвей. Взяв в руку звено разорванной цепочки, Соник запульнул его в Флитве, угодив прямо в лоб. А, сука, дегенерат, что ты делаешь? Бешу тебя. Потирая заболевший лоб, ответил спокойным голосом Соник. Нравится мне над тобой издеваться и смотреть на то, как ты вопишь, сейчас я крайне доволен, так уж и быть, я последую твоему совету. Злостно улыбаясь, Соник уселся в позу лотоса. Флитвей не выдержал такой насмешки и рванул к Сонику. Паразит радостно засмеялся, он точно так же ненавидел Флитвея, видеть то, как у него подгорает, было лучше любой охоты. Напрыгнув на взбешенного психа, паразит не дал ему потревожить Соника. Паразит прижал руки Флитвея к полу. «Отпусти, я Уганда Шугада!» — кричал Флитвей, пытаясь вырваться. Паразит вспомнил одну шалость, которую он однажды наблюдал, выпустив слюну, и ехидно улыбаясь, он хотел, чтобы она попала в рот Флитвея. Мерзость! Отвратительно! Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет начали тихонько посмеиваться, а после того, как слюна упала на шокированного Флитвея, Тенгла и вовсе начала безудержно хохотать. Глупость и абсурдность ситуации вынудила девушку словить приступ смеха. Виспер, хоть и пыталась сдерживаться, но ей это недолго удавалось, ведь то, как Флитвей плюнул в обескураженного демона в ответ, было слишком забавно. Соник, доверившись паразиту, начал концентрировать энергию в сосуде своей души, нарочно подавляя Флитвея и усиливая паразита, отчего псих начал проклинать находчивость Соника. Энергия Иблиса начала усваиваться и располагаться на окраинах ежиного сосуда, жар спал и теперь оставалось лишь проверить, как поведет себя часть души Иблиса, встретившись с Флитвием и паразитом. Ощутив резонанс и взаимное давление, Ёж понял, что бразды сдерживания можно сбросить на этих двоих. Когда Соник завершил процедуру смешивания душ, пламя Иблиса усилилось, теперь оно начало потихоньку распространяться. «Теперь ты не против, если я тебя спасу?» Вернувшись к Блейз, спросил Соник. Девушка отвела взгляд, в нем читалась надежда и отчаяние. Она поняла, что не сможет остановить Соника, но ей хотелось верить, что все обойдется. «Хи-хи, такое выражение твоей мордочки меня устраивает, осталось лишь подарить ей счастье». Соник соприкоснулся носиком с девушкой, показав ей, как сильно она ему важна. «Я загубила свою империю, Соник, это я спалила ее дотла, это я нещадно убивала тех, кого должна была защищать. Я монстр, пожалуйста, оставь меня, я не хочу больше жить». Пытаясь отдалиться, кричала девушка. Иблис поддал больше жару, тело Соника начало нагреваться, и теперь уже никакой контроль не мог уберечь его тело от жара. «Блейз, ты хотела спасти тех, кто не обратился в монстра? Я знаю, каково это — потерять все, ведь однажды я разбил свой мир на осколки. Если ты больше не видишь причин жить, то я стану твоей причиной». Положив руки на плечики девушки, уверенно сказал Соник. «Не станешь. Мы из разных миров, мы не можем быть вместе, ты не Лю». Ухмыльнувшись и не дав договорить девушке, Соник соприкоснулся с ее губами, нежно потягивая их и причмокивая. «Блейз». Соник чуть отпрянул. «Я люблю тебя. И пусть все адским огнем сгорит, я вытащу тебя отсюда». Пафосно растянув руки в разные стороны, Соник взялся за цепи, на мышцах набухли вены, Цепи стали громко трещать, как мачта корабля. Звеньк. Цепи лопнули в ту же секунду, заставив Соника вспыхнуть ярким пламенем. Соник поймал Блейз, прижимая ее к себе. Пламя не обжигало кошку, но мучило Соника, будто не ощущая боли. Полыхающий герой подарил кошке пламенный поцелуй. Девушка сопротивлялась, билась кулачками и пыталась вырваться, но уже было поздно. Чувства Соника горели ярче, чем окутавшее его пламя. «Хи-хи-хи, мне так тепло, когда ты рядом!» Обняв кошечку, обронил Соник, перестав чувствовать боль. «Хнык, дурак, дурак, дурак, ты сейчас станешь пеплом! Кого я по-твоему буду любить, глупый, дурацкий героизм!» Обнимая Соника, кричала девушка, горько плача. Ожоги четвертой степени покрыли тело, видя, как его конечности превращаются в прах. Ёж ухватился за последнюю цепь, разломив ее пополам. Сосуд души Блейз разлетелся на ошметки. Переведя смелый взгляд на Иблиса, Соник ощутил, как его сосуд души начал раскалываться. Сосуд выглядел как круглый стакан, который заполнился оранжевым паром. Паразит ухмыльнулся. Теперь его энергия начала поглощать Иблиса с левой стороны, а Флитвия с правой. Энергия Соника легко втискивалась сверху и снизу, потому что ни Флитвия, ни паразит не препятствовали ей. Мана разделилась на три равные части, уплывая вверх и становясь единым целым, пока не стала однородной массой. Теперь в сосуде маны у Соника появилось четвертое ядро. Хорошо находится с врагами в одной лодке, не так ли? Обернувшись на демонов, спросил Соник. Пламя угасло, а Соник упал обессиленный. Сосуд души Соника поглотил Иблиса целиком. Голубое сияние духовной водицы медленно начало пошатываться внутри сосуда Соника. Примечание к части. Напомню, если уничтожить ядро души, то это смерть и физическая, и духовная. Если уничтожить сам сосуд, то мана будет просто восстанавливаться в никуда. Дружба и еще кое-что. В темную комнату из разных дырочек начали пролезать лучики света, с трудом перевернувшись на другой бок. Соник проснулся из-за того, что почувствовал, как что-то вылилось на его пах. Слегка приоткрыв глаза, Соник увидел волчицу, лемуриху и кошечку. Оперившись на локоть, Соник оглянулся на то, что на него вытекло. Это был оргазм, который испытала Тенгл. Покачав головой и проморгавшись, Соник посмотрел на Блейз. Девушка только начала просыпаться, но сразу начиная наливаться недовольствием. Обняв кошечку, Соник поцеловал ее лобик, с печалью глядя на бесцветный кристалл, лишенный маны Блейз. «О чем ты думал, когда так рисковал?» — спросила девушка, осуждающе глядя на Соника. «Я думал о тебе и о твоих чувствах». Обняв плечики девушки и положив руку на ее попу, сказал Соник. «А как же Виспер? Как же Тенгл? И другие девушки, которых ты так щедро наполнял? Неужели ты готов наплевать на их чувства ради меня одной?» Злобно сжимая иголку Соника, спросила кошка, припомнив то, что он кричал Сильверу. «Так ты все слышала?» — опечалился Соник. «Если предо мной стоит выбор, спасти друга или сделать всех счастливыми, то я выберу первое». Закрыв свой демонический глаз, сказал Соник. «И что теперь? Ты будешь использовать мое тело для своих утех? Сделаешь меня такой же психованной девушкой, которая готова умереть ради тебя?» — грубила Блейз. «Просто будь счастлива». Соник открыл глаза. «Я понимаю, как тебе противно находиться рядом с тем, кто изменяет уже в восьмой раз. Все, чего я теперь хочу, это убить того демона. Я не буду против, если ты захочешь меня прикончить, ведь теперь я стал угрозой, которая может превратить мир в пепел». Соник положил голову девушки себе на плечо. «Я не врал, когда говорил о чувствах. Я действительно испытываю к тебе любовь. И именно из-за этого я делал все возможное для того, чтобы ты осталась с Сильвером, потому что я недостоин тебя, потому что ты достойна большего. Во мне нет ни капли верности». Соник уткнулся носиком в шею девушки. Блейз обняла Соника в ответ. «Соник, ты помнишь нашу первую встречу?» Блейз, не дожидаясь ответа, продолжила. «Я была застенчивой принцессой, которая не знала о том, что такое дружба. Надо мной издевались из-за моих способностей. Я была опасна для всех, ведь могла им навредить. Но ты тогда лишь усмехнулся и сказал, что я потрясающая. В тот момент я думала, что ты сумасшедший, но пообщавшись с тобой и Крим, я поняла, что все это время я была очень глупа и одинока. Вы показали мне, что такое дружба. Именно вы сделали меня такой, какая я есть. Я принесла себя в жертву ради спасения мира. Я потеряла память. Я хотела тебя убить. Бросившись на тебя с мечом, я потерпела поражение. Даже когда я была твоим врагом, ты без страха прыгнул в пропасть для того, чтобы спасти меня. В тот момент Когда ты держал меня за руку, во мне что-то проснулось. Когда ты вернул меня в мир Сол, я начала вспоминать, как раньше жила, вспоминать события, связанные с тобой. Я влюбилась в тебя, Соник, но никогда не могла в этом признаться. Я знаю, что ты хотел свести меня с Сильвером, но каждый раз я испытывала лишь боль от осознания, что нам не суждено быть вместе. Ослепнув на один глаз, я наконец-то увидел твои чувства. Прости, что заставил тебя так долго ждать. Теперь ты под моим крылом. Обнимая смущенную кошечку сильными руками и лаская ее шейку губами, высказался, перекрашенный шрамами и ожогами, Соник. Сумасшедший. Виспер Соник, ты просто невероятный придурок. Как ты мог оборвать все цепи? Флитвей же ясно дал тебе понять, чем это чревато. Наскочив на Соника, упрекала волчица. Да я просто не мог поступить иначе. Душа Блии сначала сгорать. Иблис хотел прикончить ее. Разве я мог это допустить? Немного злясь, Соник грубо ухватился за попу волчицы. В этом весь Соник, припомнив слова Блейз, сказала Тенгл, вставая с члена и выливая из себя по меньшей мере литр семени. «Я чуть не убила тебя?» — спросила Блейз. «Аркх, ну, разве, что только своей привлекательностью Соник хотел опровергнуть ее заявление, но перешел на комплименты. Эх ты!» Бабник синий, взял и восьмую девушку влюбил в себя, что скажешь в свое оправдание? Спросила Тенгл, взяв в рот носик Соника. ММФ, ну и как мне ответить? Она ведь понимает, что я лишь ответил взаимностью на чувства Блейз. А ты ревнуешь? Прижавшись грудью к Сонику и крепче обняв его лапками, увеселенно спросила Блейз. Ни капельки, Соник меня больше всех любит, а еще он при любой возможности лапает меня во всех местах. Мы оба извращенцы. Соник называет меня своей девушкой и кончает, пока полностью не заполнит меня. Даже на ночь насадил меня, сто пудов всю ночь кончал. Он чувствует всю меня, а я чувствую всего его. Ты ошибаешься, Соник меня больше всех любит. Подключилась Виспер, он знает мой характер, ценит мое прошлое и уважает настоящее. Соник бережно и ласково относится ко мне, знает, что мне нравится, переживает за мое здоровье и всей душой желает сделать меня счастливой. Облизнув и прикусив ухо Соника, ответила Виспер. Ради вас Соник залезал в пожар, ради вас он заключал союз с демонами, ради вас он был готов принести мир в жертву. Думаю, теперь всем ясно, кого он больше всех любит, заползая к шее Соника, отозвалась Блейз. ХМФ, ради меня Соник, Тенгл, а ну-ка цыц, не желая видеть конфликт. Соник заткнул девочек, ради каждой из вас я готов и в ад спуститься и к небесам взлететь, не нужно ссориться из-за меня, к тому же больше всех я люблю. Соник выждал паузу, всматриваясь в лица заинтересованных девушек себя, растянув улыбку до ушей, Соник крепче обнял девушек. Ахахаха, более самовлюбленного ежика вам не сыскать, со мной никто не сравнится. Умф, так неинтересно, обиделась Тенгл, положив голову на Соника, а вот я ревную. Тихонько отозвалась Виспер, я хочу быть твоей единственной, но понимаю, что не так близка тебе, как остальные. Ха, я всегда пытаюсь прыгнуть выше головы, и у меня это прекрасно получается, не нужно брать с меня пример, многие герои пали, пытаясь повторить за мной. Ты и так очень многое для меня сделала, теперь ты попала в мои цепкие лапы, и даже если захочешь, то не сможешь избавиться от моих чувств. Ласкаясь щечками и поглаживая поясницу волчицы, заверил Соник. И все же, где ты научился таким сладким речам? Поинтересовалась Блейз. Я этому не учился, обычно я просто озвучиваю свои мысли, я слишком прямолинейный, поэтому редко что-то выдумываю. Бывают случаи, когда я пытаюсь врать, но меня слишком быстро раскусывают. Все стали такими умными. Вот даже сейчас, Виспер, Тенгл, скажите, почему вы ничего не спрашивали у меня про моих девушек? Ну так нам сразу стало ясно, что ты очень опытный. Тенгл провела пальцем по груди Соника, мы с Виспер ни разу не доводили друг друга до оргазма, а то, что ты мне тогда сказал в кабинке, позволило мне сразу понять, что Виспер не первая девушка другого вида, с которой ты занялся сексом. Вот видишь, я бы даже не додумался до такого, если бы кто-то из моих знакомых был слишком опытен в сексе. Все, с кем я этим занимался, оказались девственницами. Как такое вообще могло произойти? Искренне недоумевал Соник. Ну, Эми и Салли давно в тебя влюблены. Тейлс скрывала свой пол, я и Виспер до недавних пор были лесбиянками, а насчет Крима и Стикси я не знаю. Попыталась ответить Тенгл. Стикс и Крим несколько лет искали тебя, но через 2 года Стикс поняла, что ты больше не находишься в нашем мире. Она стала очень злой и отстраненной, потому, что ей никто не поверил, когда она говорила, что ты попал в другой мир. Твой энергетический след был в разных уголках Мобиуса. Все считали, что она снова что-то выдумывает. Ты ведь и сам знаешь, что она не была одарена интеллектом, поэтому каждый раз из ее рук все валилось, когда она пыталась в одиночку разыскать способы вернуть тебя. Стик сначала вести одиночный образ жизни, даже когда мы хотели с ней пообщаться, она лишь хлопнув дверью кричала, чтобы мы уходили. Она считала тебя своим близким другом, ей было очень больно и одиноко. Она винила себя за свое скудоумие, пояснила Виспер. После ссоры с Стикс, Крим присоединилась к нам с Сильвером. Некоторое время мы были вместе, мы искали тебя даже в мире сказок, там тоже был твой энергетический след, чаще всего он появлялся на воде. Крим была опечалена тем, что мы не могли тебя найти, но она никогда не отчаивалась и взрослела на глазах. В один день она отказалась от нашей компании, попрощавшись, присоединилась к вавилонским разбойникам. Что случилось дальше, я не знаю. Думаю, у нее просто не было ни времени, ни желания заводить с кем-то отношения. Блейз, начал Соник ты, девственница. Ха, кажется, Соник хочет сорвать еще один невинный цветок с цветущей поляны, радостно встряла Тенгл. Это было ожидаемо. Нас с тобой ему явно недостаточно, грустно произнесла Виспер. А это разве плохо? Я не против, если Блейз к нам присоединится. Благодаря Сонику я уверена в своей привлекательности. Он опроверг слова Руши, на деле доказал свои убеждения, даже учитывая то, что ты сексуальнее и женственнее меня, я знаю, что это никак не мешает Сонику любить меня везде, уверенно заявила Тенгл. Я не оставлю тебя без внимания только потому, что ты недостаточно вынослива. Знай, Виспер, нет ни одной девушки, которая могла бы совладать с моим либидо. Я могу весь день и всю ночь потратить на ласки с тобой и даже не устать. Но я знаю, что тебе это принесет только мучения. Я действительно хочу делать тебе приятно, даже если сам не буду полностью удовлетворен. Продолжая гладить упругую попу волчицы, ответил Ёж. Поэтому у тебя есть я, Соник. Меня ты можешь мучить сколько душе угодно. Я могу неделю, нет, месяц. Я могу целый месяц кувыркаться с тобой в постели, радостно заверила Тенгл. Ха-ха-ха, спасибо, Тенгл, но ты себя переоцениваешь. Ты тоже устаешь и больше не можешь получать столько же удовольствия, как и в самый жаркий период нашей близости, поэтому ты компенсируешь это поцелуями, здесь я не спорю, целоваться ты и целый год готова. Соник начал гладить головку счастливой девушки. Немного погодя он продолжил: Блейз, если ты хочешь остановиться на этом моменте, я не стану тебя ни к чему принуждать. Соник нежно уткнулся носиком в ее макушку. Я стольким тебе обязана, ты заточил в себе Иблиса. Ты столько раз спасал мою жизнь, даже когда мы были врагами. Я должна тебя отблагодарить. Блейз уверенно вглядывалась в глаза ежа. МММФФ. Забудь об этих глупостях. Мягко сбрасывая девушек с себя и ложась на Блейз, раздраженно ответил Соник. Не веди себя как Персиваль. Ты больше не рыцарь. Забудь о словах. Я обязана, я должна, у меня нет выбора. Я спасал тебя не для того, чтобы использовать как сучку для секса. Соник спародировал токсичность Флитвия Блейз. Соник приподнял подбородочек девушки вверх. Твои желания и твои чувства, вот, что самое главное в наших отношениях, а не пресловутая честь и достоинство. Вглядываясь в глаза невинной девушки, произнес Соник. Блейз отвела взгляд и сильно покраснела. Широкий щит достоинства рухнул, оставив ее беззащитной перед ее чувствами. Сильно нервничая, она начала говорить. «Ха, хочу, а очень хочу стать твоей», — дрожащим голосом призналась Блейз, закрывая глаза ручками и прижимая подбородок к шейке. «Теперь ты принадлежишь мне, принцесса». Вставая на колени, Соник обнял девушку. «Прости, что силком вытащил тебя из твоей крепости, но я больше не смог смотреть на твои страдания». Соник, убирая ручки с лица девушки, посмотрел ей прямо в глаза. «В первый раз будет очень больно. Мои размеры — это мое проклятие. Я вижу и прекрасно понимаю, что твоя киска с трудом сможет его принять. Спрашиваю в последний раз, ты точно хочешь стать моей?» Соник буквально сверлил взглядом девушку, оставляя ей возможность отказаться. «Я не боюсь». Смелая девушка с красным от румянца лицом уверенно посмотрела на Соника. «Если 7 других девушек справились, то я тоже смогу. Я привыкла терпеть боль и унижение, поэтому я хочу, чтобы ты был единственным, кто будет меня задирать». Не зная, как правильнее выразить свои чувства, ответила Блейз. Соник печально выдохнул, но устало улыбнувшись, коснулся ее щечки. нежно переходя на поцелуй губок. Горячий, залитый спермой член прикоснулся к животику Блейз. Похотливые руки Соника взялись за ее упругие булочки, растягивая их в разные стороны. Блейз была возбуждена, сперма которой Соник вымазывал ее киску смешивалась с ее смазкой, но Соник чувствовал, что чего-то не хватает. Слегка оттягивая кожицу Блейз, Соник очень слабо ее пощипывал. Заметив отдачу, Соник понял, в чем дело, возжелав проверить догадку, он засосал ее шейку, оттягивая кожу и оставляя на ней засос. Соник догадался до причины, по которой она возбудилась во время укуса. Блейз любит, когда на теле покалывает, спустившись ниже. Соник укусил Блейз за левый сосочек и ущипнул за правый. Блейз отреагировала сладким стоном и быстро поднимающимся животиком. «В яблочко, я тебя так возбужу, что сходу войду, не коснувшись твоей матки». Отсасывая и покусывая правый сосочек, заглатывая его вместе с сиськой, Соник стал активнее потягивать левый сосочек, нащупывающим движением пощипывая Блейз за булочки. Вернувшись к ее губам, Соник повалил ее на кровать, потягивая за губки, пощипывая сосочки и подпирая измазанной головкой члена ее клитор. По прохождению 10 минут непрерывных ласок, пошире раздвинув ноги Блейз и подложив под ее попу подушку, Соник углубил свой кончик, а затем и полностью засадил член внутрь, почти уперевшись в матку, лишь на 20 сантиметре. МММФ Блейз больно простонала, а из ее киски потекли кровавые слезинки. Эх, ожидаемо. Жаль, что первый раз невозможно сделать безболезненным. Присосавшись к губам девушки, Соник стал их полизывать, облюбовывая язычок девушки и неспешно двигаясь в ее кровоточащей щелочке. Виспер и Тендл с большим трудом терпели происходящее, унимая похоть в лесбиянских поцелуях, пока Соник, набирая обороты, ускорял вхождение, запульнув член до самой матки. Соник жадно укусил шею Блейз, отчего она тут же кончила, содрогаясь от выходящего оргазма. Слегка попивая кровь девушки, Соник залезал ее ранку, продолжая пляски в новой позе. Потягивая Блейз за сосочки, Соник покусывал то ее щечки, то шейку, то слева и справа от шеи. Блейз была в восторге от происходящего, отрывисто дыша и громко стоная, драконя находящихся рядом лесбиянок. Уткнувшись по самое не могу, Соник жадно кончил, выливая сперму как из ведра, отчего по синим шарам разошелся оползень из семени. Нагнув Блейз чуть вперед и вытащив член, Соник прицелился меж булок, раздвигая их головкой, демонстрируя себе розоватую дырочку. Плавным движением входя внутрь, у Блейз все сжалось, а сама она сильнее напряглась. Уделив незначительные пару минут, Соник осознал, что Блейз совершенно не в восторге от анального секса. Вполне можно было даже заставить ее испытать оргазм, находясь внутри, но предпочтя удовлетворять в первую очередь интересы партнерши, Соник принял новый шаг, приглашающим жестом зазывая Виспер и Тендл. Положив попу Блейз на свое лицо, Соник, раздвигая булочки Блейз, вошел в дырочку язычком. Тендл сцепилась с Блейз губами, а Виспер, усевшись на горячий член Соника, сглатывая его сперму и смазку Блейз, стала лизать у нее между ног. Почувствовалась значительная отдача, такой секс был Блейз по душе. Больше ни Тендл, ни Виспер не сдерживались, теперь они вместе с Блейз стали предаваться страсти вместе с Соником. К началу дня, все девочки валялись в полубессознательном состоянии, замызганные спермой с ног до головы. Собирая их у себя на коленях, Соник слегка отпил крови от Виспер, немного от Тендл и чуть-чуть от Блейз, возвращая их сознание поочередными поцелуями. Покачав головой от того, что девочки все никак не могут прийти в себя, Соник направился в ванную, придерживая обмазанных девочек. Встав вместе с ними в душевую кабинку и ощутив, как в ней тесно, Соник включил теплую, почти горячую воду, начиная отмывать красавиц.